Теперь я понимаю, почему ты ходишь всегда одна. Ведь не всякому партнеру понравится, когда к его шее напарницы прикладывают свое оружие. Да и откровенно говоря, мне это тоже совсем не нравится. Стараясь говорить спокойным, будничным тоном, произнес я. Я чуть ли не погибла из-за тебя. Раздраженно высказала напарница, хоть и убрала свой клинок от моего горла. Тебе надо было сразу перемещаться ко мне в сумку, а не пытаться удерживать щит против всей их автоматической армии. Нужны кристаллы ЦИ, чтобы пополнить резервы. Про то, что даже в случае, если бы она сгорела под ударами машин, то спустя 5 секунд после этого вновь воскресла, я решил не уточнять, так сказать, во избежание. Ведь в этом случае броня и, возможно, многие ее артефакты были бы у нее сильно повреждены, и это если вообще не уничтожены окончательно. Взяв с десяток кристаллов, напарница сбросила невидимость и устало уселась прямо внутри трубы, не обращая внимания на скопившуюся по стенкам грязь. «Где мы сейчас? Что случилось с нашими противниками? И почему ты продержал меня в сумке больше получаса? Противники наши мертвы. Мы сейчас сидим в какой-то трубе на глубине примерно 12 метров под городком, что мы видели сверху. Ну а не выпустил я тебя сразу, так как хотел сначала найти относительно безопасное место, где бы мне в нос напарница могла смело тыкать своим мечем без опаски, что ее смогут заметить невероятно злые аборигены». Кажется, мои ответы несколько смутили девушку. Впрочем, она достаточно быстро взяла себя в руки, уйдя в какие-то свои размышления. «И да, вот тебе небольшой от меня презент. Я выложил один из мечей-рассекателей, которым был убит второй хорианин. На сам меч особо не облизывайся, он мой». Видя, как девушка уставилась на клинок, проговорил я. «А вот до рукояти прикоснуться я тебе разрешаю». Алия не заставила себя долго упрашивать, взявшись за рукоять, после чего еще секунды три сидела с закрытыми глазами, наслаждаясь приходом крупной партии опыта. «Аво, мне выпало сразу 4 карты», — удивленно произнесла она. «Что у тебя за навык, который такое позволяет?» «Сранговый, и тебе просто повезло. Шанс выпадения 4-й карты всего 15%. Мне, например, досталось их только 3. Притом это еще не все. Я смог получить себе содержимое сумок убитых нами товарищей. И должен сказать, что они оказались полны всякого смертельно опасного добра. В том числе там есть и запасные суперкостюмы». Так и, чисто по-женски, Алия развела руки, ожидая моего продолжения. «Вроде и миры у нас разные, а все на самом деле так похожи. Знаешь, у нас на родине есть одна поговорка про обезьяну с гранатой. Так вот, мне что-то не очень хочется случайно оказаться на месте этой самой обезьяны». Иоран, жрец бога Диона, стоял возле небольшой воронки, сплошь состоящей из оплавленных камней и земли. Вокруг этого места, как и в самой воронке, лежали с виду абсолютно целые автоматические охотники. Однако это впечатление было крайне обманчивым. Диагностика их систем показала, что вся начинка этих машин начисто выгорела и восстановлению они уже не подлежат. Впрочем, он не просто так молча смотрел на искореженную взрывами землю. В данный момент он просматривал видео, выведенное ему на щиток боевого костюма, записанное простеньким эскином стоящего рядом дома. И чем больше он его смотрел, тем больше ругал своих недалеких подчиненных. В их мир прибыли 2 абсолютно новых игрока, которые, судя по записи, совершенно ничего не знали про их цивилизацию. И кто же им встретился? Сначала глупый третьесортный игрок, который начал хвастаться, что ему достанутся навыки с одного из пришельцев, а потом еще и эти тупые матерые элитники, которые решили быстро устранить возникшую перед ними проблему с помощью силы. И если на глупого игрока и поломанную технику при этом Иорану было абсолютно наплевать, то вот потерянную пару элитных бойцов, в которых было вложено столько опыта, времени и ресурсов, было откровенно жаль. У Диона и так не самые выгодные позиции среди остальных богов, особенно после того, как его прямого союзника убил один из соперников в первые месяцы после прихода системы, а тут теперь и такая потеря. Несмотря на кажущийся со стороны прочный мир, богов было слишком много, чтобы между ними не возникало прений, да и междоусобную войну, длящуюся первый месяц, так никто и не забыл. При этом о поражении некоторых богов в той войне неустанно продолжали напоминать их конкуренты, успевшие взять в этой бойне 2-й уровень. Сейчас же даже распределение миссий, раньше имевшее более-менее справедливый характер, сейчас было сдвинуто в пользу более сильных богов. А чем меньше миссий, тем слабее твои последователи, что тянет кучу побочных последствий. Ведь чем слабее твои последователи, тем менее ты привлекателен для остального населения. К тому же, когда любые твои провалы сразу хорошо афишируются твоими конкурентами. Ну а чем меньше у Бога последователей, тем он будет слабее своих ближайших соперников. А тут сразу такой провал, весть о котором их противники наверняка под каким-нибудь благовидным предлогом вынесут в массы. Дион был не самым влиятельным богом, свои филактерии ему отдали всего чуть больше 2000 игроков, среди которых абсолютное большинство было начинающих, не достигших даже 10 уровня. Игроки от 10 до 50 уровня считались уже элитой, но таких было уже менее сотни. Матерыми элитниками считались игроки от 50 уровня и выше, до самого момента перерождения в более высокорангового харши, Д. Перерождение же каждого игрока просчитывал один из высших искусственных интеллектов, выбирая для этого самый подходящий момент. И вот таких матерых элитников до настоящего времени у них было всего 12. Притом погибшие были сильнейшими из них. Огромная потеря, нанесенная как авторитету, так боевой команде их бога в целом. Сам же Иоран был один из 4 харши, Д. прошедших перерождение и посвященный в сан старшего жреца. Сейчас именно ему предстояло решить возникшую в этом городке проблему. Однако путь силы в данном случае был бы сейчас неверным, ведь впервые им попались существа, похожие на людей, которые в древние времена считались основателями их первых цивилизаций. И кто знает, не станут ли они когда-нибудь союзниками Тарана. Зафиксировано вхождение в закрытую зону неопознанного челнока, сообщил ему приятный женский голос, встроенного в костюм искусственного интеллекта. «Срочно сотри все записи, связанные с этими пришельцами, из всех внешних источников». Тут же отдал команду жрец. «Вхождение любого челнока в закрытую зону, на которой проходит миссия, недопустимо. И только лишь самые влиятельные личности способны позволить себе нарушить это правило». Иоран даже нисколько не удивился, когда спустя несколько минут увидел в воздухе 5 быстро приближающихся элитных боевых костюмов, при виде которых он с трудом смог сдержать свои эмоции, удерживая внутри себя пытавшуюся выплеснуться наружу ярость. Последователи бога 2 уровня, Широка, один такой же харши, как и он сам, и 4 матерых элитников сопровождения. «Приветствую тебя, Иоран. Смотрю, ваши игроки опять облажались. Хотя этого стоило ожидать, ведь они выбрали себе одного из самых слабых богов», — проговорил их лидер, подняв щиток своего шлема и злорадно улыбаясь. «И я приветствую тебя, Сварк. Здесь проходит наша миссия, и эта область закрыта для вас. По какому праву вы осмелились заявиться сюда?» — как можно более спокойным, но твердым голосом спросил жрец. «Все просто. Совету уже известно о вашей промашке, и он передал нейтрализацию вторжения в этой области нам. Отныне все автоматические охотники переходят под наше прямое управление. Я уже скинул тебе файл приказа, с которым ты можешь ознакомиться». Что ж, этого стоило ожидать. У их конкурентов везде есть свои уши. Вопрос лишь в том, насколько много о произошедшем им вообще известно. И как же именно вы облажались? Неужели наши враги прислали действительно кого-то достаточно сильного? Продолжая все так же улыбаться, поинтересовался Сварк. «По некоторым признакам там всего 2 пришельцев Д и Ф ранга. Уверен, что такие профессионалы, как вы, легко с ними справитесь. Ну а я тогда не буду вам в этом мешать. Удачи!» Сказав это, Иоран оттолкнулся от земли и, включив двигатели своего скафандра, полетел в сторону моря. Про себя же он сейчас улыбался. «Посмотрим еще, как этим зазнобам понравятся эти новые пришельцы». Примерно час ушел на то, чтобы Алия смогла отдохнуть и полностью восстановить свои резервы ЦИ. Теперь же у нас начал вставать вопрос, стоит ли покидать это вроде бы вполне безопасное место. При этом я был за то, чтобы остаться до конца миссии именно здесь. А что, вполне себе уютная труба, красивая девушка рядом, по дну тихо журчит водичка. Романтика. А ведь еще у меня с собой полно всякой вкусной еды и напитков. Алия же была настроена исследовать всю прилегающую территорию на предмет возможных опасностей, перспективных укрытий и артефактов. Да и вообще, после получения опыта с одного из наших противников, а также 4 карт с максимальным заполнением опытом, энтузиазм в ее исследовании этого мира достиг просто небывалых высот. В итоге сошлись на том то, что мы немного осмотримся, но пользоваться чатом мы больше не будем. На этот раз в качестве средства общения я выбрал мой мысленный контакт, наличием которого немало удивил свою спутницу. Она даже сразу заказала себе подобный навык, в дополнение к основной куче заказов. Я сам не был против. Чего-чего, а так и напарницу еще слегка усилю и сам дополнительно заработаю. При этом на каждом из нас сейчас была защита от сканирования, поэтому с поверхности нас обнаружить будет весьма проблематично. Но и сканирующими умениями мы сами тоже решили пока не пользоваться, чтоб нас также по их воздействию не засекли. Так и двинулись потихоньку по трубе, которая вела под небольшим уклоном в сторону моря. Метров на 30 вперед я выслал парочку светлячков, так чтобы видеть возможного противника. Еще одного я держал недалеко от себя и последний прикрывал нас на почтительном расстоянии сзади. Свету, конечно, они давали совсем немного, но благодаря ночному зрению мы с напарницей прекрасно все видели в стоявшей вокруг полутьме. Притом, судя по уверенным движениям девушки, у меня сложилось впечатление, что она вполне могла бы легко обойтись и без моей магической подсветки. Идти из-за небольшого диаметра самой трубы нам приходилось сильно согнувшись. Впрочем, учитывая то, что я шел сзади своей напарницы, то благодаря открывающемуся мне виду оставалось только благодарить местных строителей, ведь фигуре моей напарницы позавидовали бы любые модели из моего мира. Минут через пять такого движения летевший впереди светлячок осветил расширение, на котором заканчивалась наша труба. После чего девушка на несколько секунд замерла, словно к чему-то прислушиваясь. «Алия, я впереди слышу какое-то слабое движение. Возможно, это просто живность, но вполне может так оказаться, что там скрывается враг. Махаон, я ничего не слышу. Ты точно уверена в этом?» Девушка не стала ничего отвечать, зато интерфейс пиликнул, принимая входящее сообщение. В нем было название навыка «Чуткий слух» Е, а также его точный номер, по которому его можно будет легко найти его при связи с сервером. После этого мы наложили на себя невидимость и аккуратно двинулись дальше. Вскоре перед нами открылся крупный колодец не меньше 5 метров в диаметре и уходящий вверх до самой поверхности. При этом в него выходило примерно с десяток различных труб всевозможного диаметра, начиная от совсем небольших и заканчивая трубой диаметра метров 3, внутри которой, на мой взгляд, даже на транспорте ездить было можно. Пользуясь тем, что радиус действия детального сканирования всего 16 метров, и вряд ли его воздействие будет засечено с поверхности, я просветил им новую полость. При этом на то, чтобы осмыслить вставшую перед глазами проекцию, мне понадобилось несколько секунд, после чего я резко развернулся к напарнице, собираясь крикнуть как вслух, так мысленно о затаившейся впереди угрозе. Однако враг меня уже опередил. Куча мокрых веток и листьев взлетели в воздух, и на Алию, словно выпущенная из ружья пуля, вылетел. Древний скорпион, Е, уровень 14. Но Алия доказала, что является умелым воином. Просто исчезнув с его пути и возникнув немного сбоку, она молниеносным движением вспыхнувшего меча отрубила противнику хвост, основное оружие этой шустрой твари. После этого, она еще раз мигнув, оказалась над раненым существом и вогнала свой меч ему куда-то чуть ниже шеи. При этом сам скорпион тут же перестал опознаваться системой. «Алия, так мило, что ты искренне переживаешь обо мне, но учти, что, находясь в мысленном контакте, стоит всегда сдерживать свои мысли и эмоции. Ведь кто знает, вдруг тебе попадется обладатель силы разума, и тогда он легко сможет взломать и даже попробовать подчинить твой разум. За меня же не беспокойся. Я охотилась и выживала в подземелье полном разных тварей в течение целых 15 лет. Что мне может сделать после этого какой-то жалкий скорпион? Махаон, спасибо, надо будет это в дальнейшем учитывать. Сам же я думал сейчас о другом. Когда я шел по трубе вслед за напарницей и любовался ее задом, она же не считывала мои мысли. Ну, судя по тому, что я все еще жив, думаю, не считывала. Да и что подправить другому человеку свою мысль, нужно сосредоточиться на этом. В остальном ты просто чувствуешь общий эмоциональный фон того, кто к тебе подключен. Девушка быстро подобрала выпавшую со скорпиона карту и задумчиво повернулась в сторону ряда выходящих в наш колодец труб. Однако вскоре ее задумчивое выражение сменилось на максимально сосредоточенное. «Алия, а вот теперь думаю, нам обоим стоит как следует подготовиться, так как вон из той трубы очень скоро к нам пожалуют гости». Глава 19. И снова под землей, немного разойдясь в разные стороны, так чтобы иметь возможность атаковать одновременно и при этом, не мешая друг другу, мы приготовились встречать двигающихся на нас гостей. К тому же теперь уже даже я слышал шлепки по воде, какие бывают при движении небольшого отряда. А доносились эти звуки из огромной трехметровой трубы, располагающийся на нижнем ярусе нашего колодца и, по всей видимости, являющийся основным канализационным сливом. И наши гости не заставили себя долго ждать. Костяной король, Д, уровень 21. Костяная горилла, Е, уровень 23. Костяная горилла, Е, уровень 9. Костяная обезьяна, Ф, уровень 11. Костяная обезьяна, Ф, уровень 7. Весьма необычная делегация. Особенно внушал уважение их костяной король. По всей видимости, он находился сейчас в боевой форме и за счет своей брони из черных костяных наростов напоминал мне больше рыцаря смерти, что я по дурости как-то поднял на Саре из мертвого короля золотых обезьян. Помнится, тогда я только чудом остался жив, хотя тот я и нынешний, по своим возможностям даже не сопоставимы. Обезьяны, увидев нас, замерли, видимо, не зная, что же им дальше делать. Друг для друга мы подсвечивались желтым, вроде как не враги, но и не союзники. После чего король произнес мудрость, достойную его великих предков: «Вы не хорянцы». При этом, судя по его голосу, можно было понять, что он все еще сомневается и не до конца уверен в своем вердикте. Впрочем, хоть и системная информация наша была скрыта, спутать нас с синеватыми, худыми, словно палки гуманоидами с длиннющими руками и страшными мордами было, как мне кажется, весьма затруднительно. Ну, или мы все для обезьян на одно лицо. Мы здесь оказались, придя на новую миссию. Притом система предложила нам щедро заплатить за убитых хорянцев. Выйдя вперед и торжественно произнеся это, Алия раскрыла информацию о своем уровне. Секунду босс обезьян обдумывал эту информацию, но быстро сообразив, что его 21 уровень против 68 у девушки как-то совсем не играет, моментально принял верное решение. Костяные обезьяны убивать хорянцы, архонты убивать хорянцы, мы помогать друг другу убивать этот никчемный хорянцы, прячущийся за своих разумный железяка, радостно провозгласил он. Отряд наших новых союзников привел нас в весьма крупную подземную полость, посреди которой замурованное в бетонные берега располагалось небольшое озеро. Возможно, это был какой-то отстойник или аналог наших очистных сооружений, которые должны были очистить сливы, прежде чем спустить их дальше в море. По крайней мере, с боков от водоема находилось несколько весьма крупных агрегатов непонятного мне назначения. Однако чувство опасности по их поводу тревоги во мне не вызывало, а значит, эти агрегаты либо не представляли для окружающих опасности, или, что было более вероятным, сейчас были выключены. Именно сюда стеклись остатки пришедших на миссию отрядов вторжения. Десяток костяных обезьян, семеро скорпионов и тройка вооруженных системными копьями гнолов, Е, весьма необычное сборище существ, косящихся как друг на друга, так и на нас, с плохо скрываемым недоверием. Похоже, до прихода в этот мир системы их народы успели порядочно между собою повоевать, и хоть и являлись сейчас формальными союзниками, при встрече где-нибудь в безлюдном месте вполне могли напасть на своих партнеров. Ну а причина их сбора тут была достаточно проста. В первые минуты они смогли уничтожить максимальное количество аборигенов, после чего те попрятались в свои крепкие дома, внутри которых обычно находились небольшие бункеры. И если хрянец успевал добраться до такого бункера, он мог чувствовать себя в условной безопасности. После этого охота на местных уже не имела никакого смысла, и даже наоборот. К этому времени уже успевали прилетать автоматические охотники аборигенов, справиться с которыми хоть и было возможно, но не имело никакого смысла, так как за их уничтожение система не давала опыта. Вот и приходилось остаткам вторжения прятаться, ожидая, когда суточный таймер длительности миссии истечет и они смогут спокойно вернуться обратно в свой родной мир. Мы же с Ильей расположились недалеко от одной из труб, из которой в озеро впадал небольшой и, что удивительно, достаточно чистый ручеек. Азарт исследователей нового мира потихоньку в нас к этому времени прошел. На поверхности было сейчас слишком опасно, а здесь какие-никакие, а союзники. И мы уже начали приходить к пониманию того, что нам предстоит остаток времени до окончания миссии, скорее всего, дожидаться у этого милого озерца. Впрочем, если обстоятельства решили задержать нас здесь, то почему бы по максимуму не улучшить свои условия? Достал из хранилища плетеное кресло-качалку, поставил рядом небольшой столик и уселся со стаканом горячего отвара из лесных трав наблюдать за окружающими нас существами. И если гнолы мне хоть и редко, но встречались в нашем разношерстном поселении, то с костяными обезьянами и скорпионами сталкиваться пока еще не приходилось. Впрочем, скорпионы, как и их земные аналоги, были одиночками и пытались зарыться в какой-нибудь принесенный с поверхности водой мусор, иногда сами заботливо собирая и складируя его в полюбившемся месте. Обезьяны же были стайными животными и держались невдалеке от уже знакомого нам вожака. Напарница уселась рядом в медитативной позе, постелив под себя какой-то красивый узорчатый коврик. «Идиллия, дай только, Алия, Махаон, собирайся. Со мной на связь вышел один из хрианцев, и он хочет поговорить с нами наедине и без свидетелей». Передав мне мысленное сообщение, девушка ни на секунду не выдала внешним видом своего волнения. Не меняя позы, она с явным безразличием продолжала рассматривать один из стоящих на берегу озера агрегатов. «Махаон, как именно он с тобой связался?» «Алия, с помощью передачи голоса». «Махаон, подожди, ты хочешь сказать, что один из хрианцев сейчас находится в этом зале?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Алия, именно. Поэтому, поторопись, нам с тобой придется немного прогуляться. Если один из игроков аборигенов уже находится здесь, значит все, кто здесь укрывается, обречены. И все же на нас так никто пока и не напал, а значит, у нашего противника есть то, что нам предложить, а возможно и потребовать взамен. Притом, судя по поведению напарницы, это предложение не будет касаться остальных наших невольных союзников. Собрав свои вещи, я как бы невзначай, но так, чтобы ближайшие к нам соседи могли меня услышать, предложил девушке немного прогуляться, после чего мы направились обратно к огромной трубе, по которой совсем недавно пришли сюда. Препятствовать нам при этом никто не стал, и мы смогли свободно покинуть огромный подземный зал, после чего некоторое время шли молча, обдумывая сложившуюся ситуацию. Игрок, с которым нам предстояло переговорить, двигался за нами следом на почтительном расстоянии. Так было безопасно и нам, и ему самому, так как совершенно неизвестно, куда может зайти наш разговор. Ну и доверия у нас друг к другу по весьма понятным причинам не было. Выйдя в тот самый колодец, где у нас произошла битва со скорпионом, мы уже привычно разошлись немного в стороны, ожидая нашего гостя. Выйдя за нами следом, тот снял с себя невидимости еще парочку каких-то, вероятно, делающих его еще более незаметным аур. Харши, Д. Игрок, значок защиты авторского права, уровень 31. Весьма солидный противник, тем более что он сейчас находился в своей космической броне, добавляющей ему кучу как защитных, так и атакующих возможностей. Но а несмотря на то, что его масса была более чем солидной, подошел он сюда абсолютно бесшумно, хотя чему тут удивляться, ведь даже у меня есть умение, полностью гасящее вокруг любой звук, да и сам по себе он, несмотря на наличие костюма, который должен был сделать его движения более механическими, передвигался словно закованный в броню хищник. Видимо, пройдя перерождение на сотом или даже большем уровнях, хриане полностью теряли ту неуверенность и неловкость в движениях, которые присутствовали даже у их самых элитных воинов, еще не успевших переродиться. Не буду долго разглагольствовать на отвлеченные темы, скажу лишь, что ситуация у вас более чем скверная. Последние остатки пришельцев на поверхности сейчас зачищаются, после чего охотники спустятся сюда в канализацию. Но уже на данный момент у каждого выхода дежурят автоматические охотники. Произнес голос из динамиков его костюма на системном языке. «И зачем ты нам все это рассказываешь?» — уточнила у него девушка. «Вы уничтожили двоих моих лучших бойцов и теперь задачу по защите города передали, скажем так, конкурирующей с нами группе игроков. Сам я не заинтересован в том, чтобы вы были ими уничтожены, в связи с чем я и решил вам помочь. К тому же все, что вам для этого необходимо, у вас уже есть. Алия, ты уверен, что это хорошая идея?» «Махаон, более чем. Да к тому же ты ведь сама проверяла этого Харши своим умением определения правды». После разговора с нашим неожиданным помощником девушка заметно нервничала, да и меня тоже слегка потряхивала. Так иногда бывает перед серьезной битвой, когда ждешь появления противника, и при этом этот самый противник все никак не желает появляться. Единственное, что могу сказать в свою защиту, просто так я тоже не сидел сложа руки, подняв на глазах у многочисленных свидетелей парочку весьма сильных рыцарей смерти, Д, 9 и 11 уровней соответственно, что не добавило особого спокойствия не только нашим инопланетным союзникам, но и самой Алии. Относительно высокий же уровень поднятой нежити был достигнут благодаря хорошему исходному материалу, на который ушли тела элитных игроков-хрианцев. Матерых, как назвал их таинственный помощник. Ну и кристаллов при их создании я опять не пожалел. Чего-чего, а кристаллов у меня сейчас было просто завались, так как в небоевой обстановке я уже выработал в себе привычку создавать их на треть своего магического и духовного резерва. Конец нашего ожидания настал, как всегда, совершенно внезапно. Внимание! Пространство заблокировано, оповестила нас система, а из нескольких труб в наш подземный зал ворвался целый рой небольших летающих дронов, вроде тех, что охотились за нами, когда мы пытались прятаться в одном из домов. При этом, что интересно, машины пока не нападали на нас. Впрочем, рядом с выходами, через которые отсюда можно было бы сбежать, их концентрация была наибольшей, так что возможности скрыться нам никто давать не собирался. Впрочем, вскоре стало понятно, чего или кого именно они ждали, как только в зал залетело пятеро игроков, облаченных в космические скафандры и даже не скрывающих свои ранги и уровни. Харши, Д. Игрок, значок защиты авторского права, уровень 34. Харианин, Е. Игрок, значок защиты авторского права, уровень 112. Харианин, Е. Игрок, значок защиты авторского права, уровень 103. Харианин, Е. Игрок, Д. Уровень 99. Харианин, Е. Игрок, Д. Уровень 92. Алия, да, об этом он нам не говорил. Так и думала, что надо было бежать. Сопротивление бесполезно. Сдавайтесь, и вполне возможно, вам удастся сохранить свои жалкие жизни. Прогремел усиленный динамиками голос. При этом, хоть я и не видел лица говорившего, у меня создалось впечатление, что он при этом смотрел именно на нас с Ильей. А под конец этой речи, словно ставя дополнительную жирную точку, из самой большой трехметровой трубы показалась туша крупного автоматического охотника. Притом он там явно был не один. Ну, что, пришло время и нам им ответить. Глава 20. Битва в канализации. На первый взгляд казалось, что шансы у нас на победу в этой битве будут самые минимальные. Но у нас с собой был очень серьезный козырь. Это тайное оружие, созданное самими харианцами для борьбы друг с другом. А что может быть эффективнее, чем оружие, которое конкретная раса разрабатывает именно против себе подобных? Ведь только они сами хорошо знают все свои самые сильные и слабые стороны. Возможно, оно было создано, чтобы усмирять взорвавшихся игроков, которым снесло крышу от полученной силы, которые решили бы продолжать вырезать свое собственное население ради получения очередной порции дарующего наслаждение опыта. А может, и в случае междоусобной войны между богами и подчиняющимися им игроками. Об этом Харши нам не рассказал. Главное, что оно было и, судя по его словам, не раз проверенным с помощью детектора лжи моей напарницы, прекрасно превращала любой механизм в радиусе сотни метров от себя в бесполезное железо. А ведь именно передовая техника была главным преимуществом Хариан. По сути, его действие было чем-то схоже с тем, что сотворила система с машинами, вмешавшимися в наш поединок. С той лишь разницей, что здесь не имело значения, напала на тебя вражеская машина или нет. В нем было важно лишь расстояние от того, кто активировал специальный прибор, до находящейся поблизости техники. И самое главное, один из таких приборов находился в системной сумке одного из убитых нами высокоуровневых игроков. Так что с нашего невольного помощника даже в случае возможного допроса, все взятки были гладки. Ведь он нам даже ничего не передавал, а просто невзначай в процессе беседы упомянул некую информацию, которую мы при некоторых условиях и сами могли бы спокойно раздобыть. Сам предмет был похож на небольшой сдвоенный диск, одну из частей которого нужно было провернуть по часовой стрелке, что я, в общем-то, и сделал. При этом сам диск слегка заметно вздрогнул. И если честно, то я уже подумал, что у нас так ничего и не вышло, ведь никаких видимых эффектов в виде волн, распространяющейся во все стороны неизвестной энергии или роя вылетающих из него нанитов, уничтожающих все на своем пути, так и не последовало. Однако кружившие под потолком дроны дали понять, что у нас таки все получилось. Притом вниз рухнули не только успевшие заполнить пещеру машины, но и сами игроки, так как и они держались в воздухе именно за счет двигателей, встроенных в их навороченные костюмы, которые также в одно мгновение перестали функционировать. Внимание! Пространство разблокировано. А вот и первая новость о том, что приоритеты наших противников также изменились. Однако навыков и сноровки нашим врагам все равно было не занимать, особенно это касалось их предводителя. С шипением передняя половина его костюма откинулась, как он, буквально из воздуха выхватив копье, тут же насадил на него кинувшегося в атаку скорпиона, Е. Рядом с ним еще один из игроков успел высвободиться из своей ставшей вдруг неуправляемой брони, однако тут рядом с ним материализовался король костяных обезьян, Д. Резким ударом пригвоздив игрока к полу, выросшей у него из лапы острой костью. Вражескому командиру такой поступок обезьяны явно не понравился, и он буквально прожег ее какой-то мощной магической техникой, с виду напоминающей яркий лазерный луч и оставивший в груди примата сквозное отверстие размером с 5-рублевую монету. После чего рывком переместился к закованному в костяную броню королю и с нечеловеческой силой удар за ударом стал кромсать его, так что обломки защитных костей буквально полетели в разные стороны, а получивший тяжелейшие ранения лидер наших союзников лишь вяло пытался блокировать его атаки. Прошла всего секунда, как противник всадил в свою жертву искрящийся молниями клинок, после чего союзная нам обезьяна перестала опознаваться системой, однако насладиться победой вражескому командиру так и не дали. Сильный удар скинул его с поверженной обезьяны и, перевернув несколько раз в воздухе, впечатал в один из окружающих подземное озеро механизмов. А на том месте, где он только что стоял, возникла Алия, в своем идеально подогнанном по фигуре шикарном доспехе, сияющая какой-то бирюзовой защитной аурой и прожигающая лидера Хариан грозным взглядом. Кажется, кто-то, только что, нашел себе достойного противника. Я же все это время тоже не стоял на месте с разинутым ртом, а выпустил на волю свою маленькую мертвую армию. Рыцарь смерти, Д, уровень 11. Рыцарь смерти, Д, уровень 9. А также парочку низкоуровневых созданий, хранящихся все это время в моем браслете. Рыцарь смерти, Д, уровень 3. Рыцарь смерти, Д, уровень 2. Отрубите врагам руки. Подал я им простую и понятную команду. Я уже понял, что рыцарям при их небольшом интеллекте не стоит давать каких-то сложных заданий. Например, команда «ранить существо» может и вовсе вогнать их в ступор, ведь ее можно выполнить десятками разных способов. Или, что более вероятно, такой приказ закончится смертью атакуемого объекта. Но, а тогда и весь опыт уйдет рыцарю на поднятие новых уровней, что меня по понятной причине слегка не устраивало. Сам же переместился к самому низкоуровневому из оставшихся врагов. Тот, только что выбрался из ставшего неподвижным костюма, и со страхом оглядывался по сторонам. Это вам не харши, Д, с которым сейчас сражается Алия. Эти перекачанные опытом хариане не слишком-то отличались от убитых нами ранее игроков. Пока они в большинстве, и под защитой своих автоматических охотников, а также в непробиваемой броне, они словно пупы земли. Но стоит им оказаться без этой поддержки, как от напыщенного царька остается только испуганный игрок, думающий только о том, как спасти свою никчемную жизнь. Впрочем, думающий тоже достаточно неплохо, так как игрок, которому я переместился за спину, успел уже навесить на себя какую-то защиту. Впрочем, задержала она мой меч, усиленный оружейной аурой всего на секунду, которой противнику хватило только на то, чтобы, замерев, с ужасом уставиться на приближающийся к нему клинок. Он даже попытки как-то уклониться или сбежать от меня не предпринял. Внимание! Вы получили 1288 ОС, 1291 670, 3627 10 тысяч. Внимание! Вы получаете 68 уровень, 621 680. Внимание! Счетчик убийств, 3.10. Краем сознания успел пожалеть, что так и не перекинул излишки свободного опыта в куб, прежде чем на меня обрушилась очередная волна блаженства от поступающей жизненной энергии. Впрочем, напрямую мне досталось всего 70% от всего этого объема, да и я уже был весьма тренированный в этом процессе, так что мне хватило самоконтроля, чтобы телепортироваться в сторону. И сделал я это совсем не зря, так как в то место, где я только что находился, прилетел огромный огненный шар. Последние оставшиеся пары элитных харианцев также успели покинуть свою броню и, скооперировавшись, создали вокруг себя подобие защитного поля. Притом они даже успели уже сжечь парочку костяных обезьян, решивших выбрать их в качестве своей добычи. Именно с их стороны мне сейчас и прилетело. Быстро огляделся по сторонам. Алия, невероятно ускорившись, обменивалась сейчас молниеносными ударами, как своим оружием, так и заклинаниями с вражеским главарем. Остатки обезьян после смерти своего вождя больше думали о том, как побыстрее сбежать отсюда. Скорпионы и вовсе попрятались, зарывшись в куче принесенного сюда водой мусора, и, видимо, надеясь, что их там никто не найдет. Кстати, какой-то пронырливый скорпион успел прикончить из своего мусорного укрытия одного из гнолов, имевшего неосторожности пройти с местом его засады рядом. И сейчас оставшаяся парочка этих собакоголовых созданий вместо того, чтобы помогать нам сражаться с харианами, атаковала попутавшие берега членистоногое. По сути, оставшиеся двое харян оставались только на мне и моей нежити. Внимание! Одно из призванных вами существ мертво. А вот и напоминание о том, что мои противники хоть и необыкновенно трусливые, но все же высокоуровневые игроки, владеющие кучей различных навыков и обладающие хорошим запасом маны. Телепортируюсь так, чтобы оказаться сзади своих врагов. Теперь моя нежить с бешеной скоростью, молотящая созданное одним из них защитное поле, находиться по ту сторону этого купола и не должна пострадать. Оплеуха Джейра. Защитный кокон, окружающий игроков, на секунду смялся, но все же принял вновь свою прежнюю форму, выдержав мой удар. А у одного из противников, удерживающего купол, из носа пошла кровь. Второй враг, видимо отвечающий в их паре за атаку, так ко мне даже и не повернулся, целиком сосредоточившись на ближайшей к себе цели. Резко выставив руку вперед, он прям через купол нанес удар по ближайшему рыцарю, подобием огненного хлыста, при этом надвое развалив моего весьма прочного Д-рангового юнита. Внимание! Одно из призванных вами существ мертво. Вот же, гад! Оплеуха Джейра. На этот раз купол, защищающий игроков, лопнул, а их самих откинуло на оставшуюся парочку моих рыцарей смерти. И несмотря на то, что моей высшей нежити тоже слегка досталось от удара духовной техники, боль, сомнения и усталость она не испытывали. А их задание было ясно и понятно, и спустя секунду зал огласили полные боли и ужаса крики гуманоидов. Да, не самое приятное зрелище. Впрочем, не думаю, что кто-то из них жалел своих жертв, притащенные им на убой послушными машинами. Ведь что их машины, что моя нежить используются нами, по сути, абсолютно одинаково, несмотря на все их внешние различия. Телепортация. Ускорение. Оказавшись сзади, резким взмахом отрубаю сильнейшему из противников голову. Внимание! Вы получили 1568 ОС, 1718 680, 4098 10000. Внимание! Вы получаете 69 уровень, 1038 690. Внимание! Вы получаете 70 уровень, 348 700. Внимание! Счетчик убийств 4-10. На этот раз поток входящего опыта был гораздо сильнее, и я, упав на колени, на пару секунд все-таки отключился от нашей реальности. Хорошо, что я находился сейчас под ускорением, и для окружающих секунды моей слабости прошли почти незаметно. Да и для удара я выбрал самого стойкого врага, так как второй его напарник, потеряв обе конечности, отрубленные нежитью, и вовсе отключился, потеряв сознание, и особой опасности для меня сейчас не представлял. Тем временем краем глаза замечаю, что через одну из труб в наш зал начали залетать новые мелкие дроны-охотники. А значит, мне следует поторопиться. Атакуйте летающие машины. Даю команду паре своих неживых воинов. Не знаю, как они это сделают, ведь летать они не умеют. Но думаю, что как минимум часть внимания машин при этом они на себя отвлекут. Сам же я, обмотав руку тряпкой, вонзаю кинжал убийца-жреца, значок защиты авторского права, в последнего своего противника. Таким образом, я смогу получить с него не только опыт, но и частицу его веры в виде дополнительной украденной божественной энергии. Вот только сделать это надо будет уже после того, как я покину этот мир. А то, боюсь Богу, у которого я украду частичку его силы, такое действие явно не понравится. Ну а злить Бога в его собственном мире — не лучший способ самоубийства. Сам же я тем временем убираю свою последнюю жертву с воткнутым в него кинжалом в хранилище, и, наложив на себя невидимость, направляюсь, чтобы забрать тело напарника убитого. Из таких высокоуровневых воинов может получиться сильная нежить. Так, теперь нужно будет помощь напарнице. Хотя, судя по тому, как отхватывает люлей наш главный противник, я ей там буду только мешать. Внимание! Одно из призванных вами существ мертво. Да чтоб тебя! Моя нежить, видимо, слишком сильно собрала на себя внимание дронов, что те, поняв бесперспективность парализовать ее своими иглами, ударили по рыцарям чем-то более убойным и разрушительным. Отзываю последнего рыцаря смерти себе в браслет. Тем временем Илья с победным кличем добила своего соперника. Молодец, девчонка. Хотя какая она девчонка? Вполне возможно, что она значительно старше меня. Да, и плевать. Для меня она всегда будет красивой, юной девушкой. Тем временем по залу блеснула молния, влетевшую в скопление малых дронов. А гагнолы, все-таки справившиеся со Скорпионом, пытаются пробиться к выходу. Хотя, учитывая все возрастающее численное превосходство машин, шансов у них на это совсем немного. Меня же эти аппараты пока не замечают. Невидимость, все-таки отличная вещь. Так, стоп, а это что еще такое? Восклицательные и вопросительные знаки. Одна из костяных горилл вздумала обобрать тело первого убитого мною противника. Такого я не потерплю. Времени на то, чтобы доказывать воровке свою правоту, у меня не было. Да и не верил я, если честно, в успех такого шага. Поэтому переношусь к ней и бью мечом в наименее прикрытый костяными бляшками бок. Внимание! Вы получили 322 ОС, 574 700, 4194 10 тысяч. Так, забираю тело, которое пыталась обыскать обезьяна. Сейчас некогда его осматривать. И тут же чувствую, как мне в руку и ногу вонзается сразу несколько тонких и невероятно острых игл. Черт, телепортация, невидимость. Оказывается, после атаки обезьяны невидимость с меня спала, и я после новой волны удовольствия от получения очередной партии опыта не сразу это заметил, чем и воспользовались дроны. Притом выпустили они в меня сразу несколько десятков игл. Просто моя защитная аура большую часть из них отклонила, обороняться и ослабила скорость оставшихся, так что та часть, что прилетела мне в район спины, просто не смогла пробить кожаную броню, что я сейчас ношу. Да и те, что в меня воткнулись, сумели войти в тело только на полсантиметра не больше и при моем резком движении сразу же выпали. Вот только свое действие они все-таки, видимо, выполнили, выпустив в кожу какую-то сильную дрянь, что рука и нога сразу же перестают меня слушаться. Исцеление стало вроде бы немного лучше, и я приготовился еще раз использовать навык, как мысли мои стали какими-то сильно тягучими. А потом наступила темнота. Глава 21. Из огня да в полымя. Сознание медленно возвращалось ко мне. Голова, как и все тело, сильно болели и совершенно не хотели слушаться. С другой стороны, если что-то болит, значит, это что-то у меня присутствует, а это уже хорошо. На, выпей, произнес рядом приятный девичий и до боли знакомый голос, после чего мне в руки легла, судя по ощущениям, стандартная системная фляга. Я присосался к ней и буквально за полминуты полностью ее осушил. Эха, хорошо, сразу стало заметно лучше, да и голова начала потихоньку соображать. Если рядом со мной Алия, значит, меня все-таки не схватили. Ну чего лежишь и пыхтишь тут, болезный? Я тебе свой дар для чего передавала? Чтоб ты тут лежал и своим кряхтением нас на всю округу выдавал. Вновь раздался рядом насмешливый голос. Блин, а ведь точно. Чего это я туплю? Дар дочери Изура. Меня вновь охватило приятное согревающее сияние, вмиг убравшее из организма все мучившие меня негативные последствия. После чего я смог наконец-то оглядеться. Ну как оглядеться? Разглядеть хоть что-то, несмотря на свое ночное зрение, я так ничего и не смог. Зато, использовав детальное сканирование, выяснил, где именно сейчас нахожусь. А находился я в небольшой земляной норе, выкопанной прямо в земле, на склоне какого-то холма. Большего прояснить пока не удалось, так как радиус действия умения был всего 16 метров и никаких значимых объектов, которые смогли бы послужить мне каким-нибудь ориентиром, в этот радиус не попало. На своей карте я тоже сейчас находился посреди большого черного пятна, так как карта, видимо, не заполнялась, пока я был без сознания. Впрочем, судя по ней же, канализация, в которой у нас прошла последняя битва, была всего в полукилометре отсюда. Ну а так как нора эта была достаточно тесная, лежал я сейчас впритык с одной очень красивой девушкой. Если ты не в курсе, то мы с тобой все еще находимся в мысленной связке. И хоть конкретных твоих мыслей я и не слышу, направление, в котором думает твоя глупая голова, вполне ощущаю. Так вот, продолжишь сейчас в том же духе и вмиг вылетишь отсюда навстречу с местными аборигенами, произнесли рядом весьма угрожающе. Ладно, я постараюсь взять себя в руки и сосредоточиться. Не стал я усугублять опасную тему. Не расскажешь, что произошло после того, как я вырубился, когда одна глупая полуобезьяна решила прямо во время битвы помириться? Чем вы там обычно меряетесь? Ну, в общем, узнать, кто из них там более лохматый и сильный примат, с другой союзной нам обезьяной. Мне удалось таки прикончить нашего главного врага. После этого оставаться в канализации дальше не имело никакого смысла, и я, закинув на плечи одно весьма тяжелое, Волосатое тело пряталось и скрывалось от наводнивших ту область машин. Мое пространственное кольцо не позволяет переносить в себе живых существ, и мне пришлось взвалить тебя на свои хрупкие девичьи плечи. «Цени это», — с укором произнесла напарница. «Также я успела захватить тела всех наших противников, в том числе и того, что убил костяной король. Мне, конечно, не нравятся твари, которых ты с их помощью создаешь, но должна признать, что в некоторых условиях они могут быть весьма полезны. Ну а потом я толком не знала, куда именно мне спрятаться. Ты говорил, что в любом здании в этом мире есть следящие устройства, которые тут же предупредят аборигенов. Аманы на поддержание купола отрицания у меня оставалось не так уж и много. Поэтому я и выкопала нам самостоятельно это небольшое временное убежище». Скромно закончила она. «Подожди. Получается, мы сейчас сидим посреди их высокотехнологичного города в землянке, только что выкопанной твоими руками, и ты думаешь, что нас тут никто не найдет?» Поразился я. «Почему руками? Ты с какого затерянного мира сюда вообще попал? У меня есть для этого все необходимые инструменты». Слой почвы при этом, как и учил мастер охоты, я аккуратно сняла, а затем, прокопав ход, вернула на прежнее место, срастив потревоженную траву специальным умением. Ну а изъятую землю я всю складывала в свое пространственное хранилище. Так что снаружи наше убежище совершенно незаметно. К тому же мастер учил прятаться именно на самом видном месте. А здесь, еще чуть выше нас по холму, стоит памятник одному из аборигенов. И в таких местах, я думаю, нас точно никто не будет искать. К тому же на тебе и на мне наложена защита от сканирования, и с помощью такого рода умения им нас точно не засечь. Чатом мы сейчас не пользуемся, так что на ближайшие пару часов, думаю, мы с тобой в полной безопасности. И еще есть один небольшой нюанс. Я сегодня спасла тебе жизнь, и теперь мы с тобой квиты. Однако помнится, когда ты спас жизнь одной красивой девушке, она преподнесла тебе в подарок один очень редкий дар. Поняв, к чему она клонит, я хоть и не видел ее, почему-то был уверен, что она наверняка сейчас завораживающе хлопает ресницами, как это часто делают девушки, когда им что-то от тебя нужно. И вот игрок, способный напрямую покупать навыки от системы, мог бы тоже что-нибудь интересное подарить девушке, спасшей его бесценную жизнь. Понятно. Ну, если честно, я тогда хотел получить от тебя поцелуй, или что-нибудь в этом роде. Хочешь, тебя сейчас поцелую, так сказать, в награду за свое спасение? Пришла мне в голову просто гениальная мысль. Не заставляй меня делать тебе больно, произнес рядом голос, мигом сменивший свою интонацию с мягкого просительного на крепчайший закаленный металл. Ну что ж, не прокатило, но я хотя бы попробовал. Что интересно, так это то, что при озвучивании ее пожелания из глупой обезьяны я тут же превратился в игрока. Да и жизнь мою она и так должна была беречь, по крайней мере, пока я не попаду в свою личную комнату и не выкуплю у системы весь тот набор навыков, что мне заказали. Но и в ее словах была правда. Как бы там ни было, она мне и правда подарила тогда весьма ценный дар. По крайней мере, я пока ни про что подобное у других игроков даже не слышал. И будет неблагодарностью с моей стороны не ответить ей в аналогичной ситуации взаимностью. Вот только что же ей подарить? Немного повозившись, перевернулся на спину, устраиваясь поудобнее и обдумывая свои возможности. В принципе, мы с ней сейчас в одной лодке, и чем сильнее будет моя напарница, тем больше на выживание будет и мой шанс. Пример этого произошел только несколько часов назад, ведь не будь ли я так сильна, она бы просто бросила меня еще в канализации. При этом копировать ей боевые навыки откровенно не хотелось, да и думаю, что у нее и самой их вполне достаточно. А вот один редкий навык, призванный дополнительно увеличить нашу с ней мобильность, совсем не помешает. Поэтому, спросив у нее, пустую карту Д-ранга откопировал на нее свою портальную сеть. Теперь понятно, как ты смог покинуть красную зону, полную высших жуков. Хотя для этого ты должен был туда сначала как-то еще попасть, задумчиво произнесла девушка. Далее мы какое-то время продолжали молча лежать в темноте, думая каждый о своем. До окончания миссии времени еще оставалось очень много. И, кстати, главной проблемой, которая вырисовывалась сейчас, по моему мнению, перед нами была нехватка воздуха в нашей маленькой, практически закупоренной норе. Именно такими мыслями я и поделился со своей напарницей. Воздух не такая большая наша проблема на самом деле. Серьезно и как-то грустно произнесла Алия. Ты еще этого не понял, но на самом деле мы с тобой уже, можно сказать, обречены. Просто не хотела тебе раньше об этом говорить, так как выхода из нашей ситуации я практически не вижу. Когда мы повторно убили предводителей карательного отряда, мы сделали себе медвежью услугу. Как тебе, наверное, уже известно, я умею незаметно наблюдать за окружающей нас обстановкой. Так вот, в городе сейчас сотни прокачанных игроков и тысячи автоматических машин, которые буквально роют носом землю в нашем поиске. Ты не заметил, но они перекрыли пространство над всем городом, так что теперь в этом месте невозможны пространственные перемещения. Также, если ты попробуешь уйти сейчас в невидимость, то у тебя это тоже не получится. И не спрашивай меня, как именно они это сделали, так как я этого просто не знаю. Притом я уже проверила, возможность сбежать с миссии, используя карту возврата, даже D-ранга отсутствует. Ты хоть примерно понимаешь, что это значит? Все тем же серьезным тоном сообщила мне девушка. Но когда время нашей миссии истечет, мы все же сможем отсюда уйти. Уже начиная понимать, в какой заднице мы оказались, спросил я. Да, система вытащит нас отсюда. Вот только никто не даст нам тут сидеть столько времени. Слишком много ресурсов и силами уже было потрачено, чтобы вот так вот взять и все бросить. Да и убитый мною командир, руководивший их отрядом, оказался в итоге каким-то важным жрецом одного из их многочисленных богов. И теперь у меня в репутации с этим богом ненависть. Так вот, если спустя какое-то время они так и не смогут нас найти, они вполне могут обратиться напрямую к своему богу. И почему-то я больше чем уверена, что в этом он им не откажет. Ну а ты сам понимаешь, что спрятаться от бога в его собственном мире у нас шансов нет. Но ведь боги не вмешиваются в дела игроков, выдал я. Хотя все, что мне о них было известно, я узнал на форуме еще на земле или из болтовни бармена в поселении. А подобного рода информацию можно смело делить на два. Богам запрещено заниматься геноцидом миров лично, за такое им может прилететь наказание от системы. Убивать же отдельных игроков по своему желанию им никто не запрещает. Другое дело, что опыта они за убийство таких игроков не получают, ну по крайней мере старшие боги. Поэтому никто из них ничем подобным обычно и не занимается, предпочитая создавать лучше различные карательные миссии на голову провинившегося игрока. При этом богу не обязательно приходить и вытаскивать нас из этой норы лично. Он может просто скинуть своим жрецам наши координаты. И я бы так сильно не волновалась по этому поводу, но у меня есть сранговый навык определения опасности, который не раз уже спасал мне жизнь. Так вот, если слушать его, то до смертельной опасности, которая нас ждет, осталось меньше 12 часов, и подобной встречи нам уже будет точно не пережить. Да уж, перспективы, которые нас ожидали, выглядели, мягко скажем, не очень. Получается, что мы сейчас заперты в этой норе, в которой уже начинает заканчиваться воздух. Весь город кишит машинами и высокоуровневыми игроками, а мы даже не сможем воспользоваться невидимостью или порталом, чтобы сбежать отсюда. Да и по идее, даже если попробовать убрать напарницу в системную сумку, на что она, конечно же, не согласится и попытаться дышать, высунув на поверхность какую-нибудь трубку, меня все равно могут засечь в тепловом диапазоне, так как выдыхаемый мною воздух будет теплее окружающего. А я не думаю, что в их продвинутом мире нет тепловизоров или чего-нибудь в этом роде. Самому, конечно, можно использовать глубокую медитацию, чтобы сэкономить воздух. Однако, если верить напарнице, а не верить ей причин у меня нет, через 12 часов меня в таком состоянии примут, уже готового к упаковке и дальнейшей утилизации. Попробовал активировать переход в свою личную комнату за 100 ОС. Внимание! Переход в личную комнату невозможен. Да чем же они так нас перекрыли, что не только карты возврата, но даже и этот путь спасения не работает? Восклицательные и вопросительные знаки. Подожди, ты говорила, что выхода практически не видишь. Значит, какой-то выход из нашей ситуации все же есть. Вцепился я недосказанной девушкой. Да, есть. Но вариант это тоже не самый лучший. Можно подписать контракт с системой. Ты, наверное, заметил, что некоторые заклинания призыва использую вполне себе живых, системных существ. Ведь система никого не заставляет обычно делать что-то помимо их собственной воли. Так вот, эти существа или кто-то, как в случае, допустим, с насекомыми, являющийся вправе решать за подчиненные особи, подписывает контракт с системой, в результате чего это существо должно будет явиться на призыв по первому требованию. Притом различных вариантов такого контракта великое множество. За это подписавшему контракт стандартно полагаются какие-то награды, обычно его расового ранга или, возможно, чуть выше. Минусом такого контракта является то, что смертность среди согласившихся на такое достигает примерно 90%, ведь существ призывают именно для битвы, чтобы кинуть их вперед как пушечное мясо, и никто таких помощников жалеть не будет, так как для призывателей они обычный расходный материал. Впрочем, в твоем случае один раз такое может и сработать. Ты слишком силен для своего ранга и, думаю, вполне сможешь справиться с порученным тебе системой заданием. Хотя от системы всякого можно ожидать. Древний мир полубогов Эргласт. Арена Дома Покровителя Ночи. Древний мир Эргласт в незапамятные времена был выбран воинством полубогов, с плюс своим домом. Мягкий климат, плодородная земля и сильный магический фон идеально сочетались в этом райском уголке вселенной. Многие тысячелетия они жили в этом месте, создавая архитектурные шедевры и украшая планету, ставшую им родным домом, при этом беззастенчиво грабя и разоряя соседние миры, населенные низшими существами. Притом все это время они не пускали в свой мир ни одну другую расу, оставляя Эргласт домом для избранных высших воинов. Однако все постепенно меняется. Так случилось и здесь. Великие воины со временем возвышались, а те, кто выбрал мирный труд или ремесло, постепенно превратились в низшие сословия. Более того, чтобы самим не заниматься домашними делами, воители стали привозить со своих походов низших существ, таких как эльфы и архонты, чтобы те выполняли за них домашнюю работу, трудились, обрабатывая поля и занимались прочими делами, недостойными могучих полубогов. Это было время расцвета Эргласта, когда враги начинали вздрагивать только от одного упоминания этого мира. Однако времена больших походов постепенно прошли, а внутренние противоречия только стали разрастаться. Рабы и архонты, да, плодились гораздо быстрее высших полубогов, с плюсом с течением времени большинство населения мира стало состоять именно из них. При этом со временем началось их сливание с низшими слоями высших. Все чаще стали встречаться смешанные браки. Либо у архонтов получалось возвыситься, пройдя эволюцию. Древние же дружины, нагонявшие страх на окрестности, со временем превратились в особые аристократические рода, во главе которых стояли лорды, имевшие в системе статус младших богов. Ну а сами лорды и другая аристократия подчинялись уже правящим миром старшим богам, которые во внутренние дела практически не лезли, свалив всю административную работу на своих подчиненных. Ну а чтобы челядь, которая начинала время от времени бурлить, видя свое ущемленное положение, знала свое место, периодически устраивались показательные казни. Точнее, официально это были обычные бои на арене, где один из аристократов мог прилюдно жестоко казнить взорвавшегося простолюдина. Вот так и было и в этот самый раз. Простая девушка из простолюдинов, хоть и была формально полубогом, вряд ли владела хоть парочкой Д-ранговых заклинаний, и была, по сути, позором своей расы, да и родилась она такой только благодаря своему покойному отцу, сумевшему, пройдя множество боев, переродиться в высшее существо из презренного архонта. Так вот, эта наглая девчонка посмела огрызнуться на молодого аристократа, который всего лишь ударил ее по лицу, чтобы освободить себе дорогу от зазевавшейся простолюдинки. Теперь на примере этой девушки зрителям предстояло еще раз убедиться, что на аристократов огрызаться ни в коем случае не следует. Огромная арена бурлила, буквально испуская волны восторга от прошедшего только что сражения. Любимец публики, легендарный игрок Руман, представитель одного из знатнейших родов, только что в жаркой битве одолел пусть еще достаточно молодого, но считавшегося ранее непобедимым зеленого дракона, с плюс-плюс. Хотя, учитывая уровень воителя и его многочисленные артефакты, среди которых были и легендарные вранговые предметы, поражения столь великого героя никто и не ожидал. Следующим был бой одного из молодых аристократов против такой же юной простолюдинки, не обещавшей в зрелищном плане ничего интересного. Все уже и так знали, чем заканчиваются такие бои, несмотря на громкое название такого поединка как «Суд системы», которая якобы и должна посредством дуэли вынести свой вердикт в правоте того, либо иного существа. Шанса на победу у худенькой девушки, одетой в простую стальную броню, не было никакого. Ну, если только действительно мир не перевернется с ног на голову и сама система не встанет на ее защиту. Ну, это было уже из разряда мифов, которыми так любит успокаивать себя беднота. Поэтому большая часть зрителей бросали на юную девушку, что стояло на арене, откровенно сочувствующие взгляды. Та же публика, что относила себя к высшему сословию, и вовсе воспользовалась моментом, чтобы, вполглаза наблюдая за происходящим на арене, сытно перекусить. Однако, несмотря на откровенно отчаянное положение, Девушка вела себя весьма достойно. Она не пыталась упасть на колени, стараясь вымолить себе прощение. А ведь случались и такие случаи. Вместо этого она, упрямо сжав губы, призвала сразу семерых существ. Правда, все призванные ей создания были всего лишь F-ранга, а уровни у них были, начиная от первого и заканчивая всего лишь седьмым. Несколько гоблинов, золотых обезьян и один кобальт, которых она своим приказом тут же направила в атаку. Может, в каком-то мире это и был весьма неплохой отряд, но явно не в этом. Закованный в отполированную мифриловую броню юноша, видя это воинство, только похлопал в ладоши, довольно рассмеявшись. После чего сам призвал адскую гончую Д и какого-то гигантского муравья, определявшегося системой как зеленый ант, Д. Эти твари, повинуясь команде своего хозяина, кинулись вперед, буквально за пару секунд разорвав в клочья призванных девушкой существ. Лишь одна обезьяна продержалась немного дольше остальных, и то лишь только потому, что, видимо, из-за страха перестала выполнять команды призвавшей ее хозяйки, и кинулась в отчаянное бегство. Однако гончая оказалась гораздо быстрее обратившегося в бегство примата. При этом юноша мог бы уже дать команду своим монстрам растерзать стоявшую напротив него соперницу. Но он явно никуда не торопился, давая своей жертве сначала немного посопротивляться. Ведь деться с арены после начала суда системы той было уже просто некуда. Арена запечатывалась, блокируя любое стороннее вмешательство. И даже боги бы ей сейчас не смогли бы помочь, реши они вдруг почему-то за нее заступиться. На этот раз девушка никуда не стала спешить. Она вновь призвала к себе семерку F-ранговых существ, но вместо атаки окружила ими себя, подготавливая и проводя повторный призыв, в результате чего довела количество своих боевых юнитов до 14. Притом в последней партии ей немного повезло, так как там оказалась пара зеленых скорпионов, считавшихся вполне неплохими бойцами, и одна весьма крупная, одетая в кожаную броню первообезьяна. После чего она сама ринулась в сторону отдельно стоящей адской гончей, а всю свою призванную армию направила в направлении огромного муравья. Гончая, словно почуяв добычу, сорвалась с места навстречу своей маленькой противнице. И когда между ними оставалось не больше 7 метров, девушка исчезла, появившись сбоку от несущегося вперед монстра, и подрезала тому быстрым ударом меча заднюю левую лапу. Однако и тварь была совсем непроста, она сумела изогнуться в полете и нанести противнице скользящий удар когтистой лапой, да мясо раздирая той левое плечо. Однако инерция разогнавшегося тела неуловимо утащила гончую дальше, заставляя ее несколько раз кувыркнуться через голову, тем самым еще больше повреждая свою раненую конечность. Но стоило монстру вскочить и начать озираться в попытке найти свою юркую добычу, как сзади ей прилетела молния, на время парализуя ее, после чего в затылок твари вошел клинок, удар которого система посчитала смертельным, осушив жертву.